Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, мне кроссовки новые нужны. А что с твоими старыми случилось? Ничего не случилось. С ними все в порядке, наверное. Я их просто потеряла. Как же так? Утром еще были, я же помню, ты на физкультуру брала. Ну да, я их, наверное, где-то оставила. Не знаю, в общем. Ну что же ты, надо было поискать как следует. Я искала, но не нашла. Что ж ты у меня вечно все теряешь? То ручку, то шарф, то ключи, а теперь вот кроссовки. Мои любимые, розовые, с белыми шнурками. Может, нам с мамой стоит все мелкие вещи к тебе веревочками привязывать? Как думаешь? Это еще зачем? А чтобы больше ничего не терялось. Никогда и ни за что. Нет, веревочками не надо. Лучше бы это все нашлось. И ручка, и шарф, и кроссовки, и брелок с кенгуру. А ты брелок потеряла? Ну да, давно еще. Вот бы это все раз и нашлось. Ну, такое только в сказках бывает. А придумай мне такую сказку, где все-все находится. Ну, попробовать можно. Например, вот так. Жила-была на свете девочка по имени Маша. Нет, лучше Саша. И была она страшно рассеянная, все-все теряла. Отправится утром в школу, возвращается без линейки и перчаток. Пойдет во двор погулять, приходит без одного бантика и скакалки. Да можно вообще никуда не ходить. Сядет Саша рисовать, на минутку отвернется, а синего карандаша уже нет. Куда делся, непонятно. Начнет его искать, всю комнату перевернет, и синего не находит, и розовый с красным куда-то подевались. В общем, все звали Сашу Растеряшей. И вот однажды говорит ей мама: «Сашенька, доченька, сегодня к нам твой дедушка в гости приедет. Меня дома не будет, я на работу пойду. А ты, пожалуйста, встреть его и накорми обедом. Я вечером вернусь». Ушла мама на работу, а Саша Растеряша дома осталась. Поиграла в игрушки, полепила из пластилина. Вдруг слышит, в дверь звонят. Подошла Саша к двери и спрашивает: «Кто там?» «Это я, Сашенька, твой дедушка. Я из деревни приехал, буду у вас гостить. Открывай скорее». «Сейчас, только ключи найду». Огляделась Саша вокруг себя, а ключей-то и нет нигде. Ни на полочке у зеркала, ни на пуфике, ни даже на полу. Растерялась она, а дедушка из-за двери говорит: «Что, внученька, ключи найти не можешь? А ты в шкафу посмотри, там твоя курточка висит, в правый карман загляни». «Хорошо, я проверю». Открыла Саша шкаф, сунула руку в карман курточки, а там ключи лежат. Удивилась она, достала их и дверь открыла. «Здравствуй, дедушка, проходи. Откуда ты про ключи знал? Тебе мама сказала?» «А я, Сашенька, много чего знаю. Только ты меня сначала накорми, напои, а потом я тебе все-все расскажу. Покажи-ка мне, где у вас ванная комната? Мне бы умыться с дороги». «Да, конечно, пойдем со мной». Привела Саша дедушку в ванную. Умылся он и полотенце просит. Ой, дедушка, а я даже не знаю, где оно. Раньше вот тут висело на крючке. А зато я знаю. Вот этот шкафчик открой, да на вторую полочку посмотри. Там обязательно должно быть. Здесь? Ну-ка. Открыла Саша шкафчик, а на второй полке и правда полотенца чистые лежат. Ой, дедушка, откуда ты это знал? Это еще не все, Сашенька. Я вот, например, знаю, что на кухне в холодильнике лежит колбаса вареная да масло сливочное, а в хлебнице батон нарезной. Сделай мне, пожалуйста, бутерброд. Проголодался я в дороге. Сейчас, дедушка. Побежала Саша на кухню, сделала бутерброд, да еще и чайник поставила. Усадила дедушку за стол, накормила, напоила, а потом и говорит: ну что, дедушка, теперь расскажешь мне, откуда ты все знаешь? Вот теперь расскажу. Я ведь, внученька, раньше такой же, как ты был. Рассеянный, все на свете терял, да потом найти не мог. Но однажды встретился мне на лесной тропинке добрый волшебник. Сжалился он надо мной, да и подарил мне талисман волшебный. С ним, говорит, можно найти все-все, что ты потерял. Не поверил я поначалу, да оказалось, что зря. В тот же день стал я находить вещи, про которые даже не вспоминал. Очки, тросточку свою, книжки разные. Много-много всего. Вот с тех самых пор я этот талисман повсюду с собой ношу и всегда знаю, где какой потерянный предмет прячется. Ух ты, вот здорово! А покажи мне талисман, дедушка. Хоть одним глазком бы на него взглянуть. Конечно, покажу. Сейчас достану. Тут странно, он ведь в кармане был. Может быть, в другом? И тут нет. А может быть, в сумке? Нет, и здесь тоже. Как же так, дедушка? Ты что, потерял его? Знаешь что? Этот волшебник тогда мне сказал одну странную вещь. Мол, если встречу я человека, которому этот талисман будет нужнее, чем мне, то будет у меня новая потеря, а у того человека новая находка. Как это? Ничего не понятно. Вот и я тогда не понял. А сейчас думаю, что настало то самое время. Похоже, что тебе этот талисман нужнее. Вот я его и потерял. Значит, ты его должна где-то найти. А где? Где искать-то? Так, надо вспомнить. Когда я в дверь позвонил, он еще точно у меня был, так. А из квартиры я не выходил. Значит, Сашенька, он где-то здесь, у тебя дома. Ух ты, нужно его найти. А как он выглядит? А вот это тоже просто так не объяснить. Выглядит талисман по-разному. Когда волшебник мне его подарил, это был камешек с дыркой. Но каждый раз, когда я его из кармана доставал, он превращался во что-нибудь другое. То в пуговицу красную, то в бусину крупную, то в марку бумажную, а то в сучок березовый. Даже и не знаю, Сашенька, как он теперь выглядит. Ты ищи, а как разыщешь, сама обязательно поймешь. Ну хорошо, я попробую. Бросилась Саша-растеряша по всей квартире талисман искать. Во все ящики заглядывает, все шкафы открывает, а вещи оттуда по комнатам разбрасывает. Я его обязательно найду, он мне очень нужен. Ты погоди, погоди, внученька. Как же ты его найдешь, если все вокруг себя бросаешь? Так ведь еще больше беспорядка получается. Да? Ну хорошо, я буду аккуратно. Стала Саша аккуратно талисман искать. Все по полочкам раскладывает, на свои места возвращает. А как найдет какой-нибудь предмет, сразу у дедушки спрашивает. Вот, я под диваном фломастер нашла. Зеленый, тоненький. Я его еще прошлым летом потеряла. Это не он? Нет, внученька, не похож. Ищи дальше. А вот, значок в виде гусеницы. Мне его мама подарила. За холодильником валялся. Не он? Нет, Сашенька, не он. Еще ищи. А вот платок носовой. Вот ботинок от куклы. Вот ежик резиновый. Похоже? Что-то совсем не похоже. Может, еще поискать? Ладно, поищем. Обыскала Саша всю квартиру и много-много разных вещей нашла. Одни она совсем недавно потеряла, другие давным-давно, а про третьи даже думать забыла. Чего только не обнаружила. Носки, варежки, игрушки, чашки, карандаши, книжки и даже большого плюшевого динозавра. Устала Саша, села посреди комнаты и говорит: что-то нет нигде твоего талисмана, дедушка. Видимо, не найти мне то, что я потеряла. Ну как же не найти, Сашенька? Посмотри, сколько всего нашлось. И даже талисмана никакого не понадобилось. Ой, и правда. Что же это получается? Неужели ты, дедушка, меня обманул, и талисмана у тебя вовсе не было? Нет, внученька, все это чистая правда. Он где-то здесь, в доме. Теперь, если ты что-нибудь потеряешь, начинай искать талисман волшебный. Обязательно найдешь. Либо его, либо потерю свою. Так Саша с тех пор и поступает. И растерявший ее уже никто не зовет. Тут и сказочке конец. Пап, я все равно не поняла, был у дедушки талисман или нет? А это уже не важно. Главное, что сказка хорошо закончилась. Знаешь что? Я, наверное, завтра свои кроссовки еще раз поищу. Как следует. Может, я их в раздевалке оставила. Прекрасная идея. Мне почему-то кажется, что ты обязательно что-нибудь отыщешь. Либо кроссовки, либо талисман. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.